Глава 22. Парящего высоко в небе повелителя стихий Йон заметил, уже опустившись на крышу дома Орнии, и как-то сразу интуитивно, еще до того, как мужчина оказался рядом, понял, что это не прадед, а отец. Почти минуту они молча разглядывали друг друга. Сходство оказалось гораздо заметнее, чем с прадедом. Однако златокожесть Йонатану досталась от матери. Оба старших стихийных родственника были голубых кровей, и кожа и волосы у них отливали синевой. «Сумел добыть крылья?» С едва слышимой гордостью спросил стихийник, и потом, не дожидаясь ответа, обхватил Йона за плечи и заглянул ему в глаза. «Хрупкий, как не джинь, а крылья все же наши». «Да, это все, на что хватило Йонатана». Да, где-то на уровне подсознания он догадался, что ни Джинь и ни Ив Джзинь, скорее всего, одна и та же женщина, его мать. Оценил, что отец не пытается повторить странное и практически невыговариваемое настоящее имя, а использует упрощенное. Но сейчас на первый план вышли эмоции. Отец. Его родной отец. Сильный. Еще очень молодой, выше него чуть ли не на голову и, в отличие от прадеда, вроде бы вполне нормальный. «Мы ее найдем». Йон почти сразу сумел найти нужные слова, потому что напряженный взгляд стихийника потеплел, мужчина улыбнулся и кивнул. «Конечно, вот только феи в заточении не выживают». «Феи? Моя мать фея?» Йонатан едва успел приглушить голос. Удивление и восхищение разрывали его на части. Оказывается, он сын феи. Что ж, значит, надо спешить. Я ворвусь в дом к этой гадине и потребую, чтобы она вернула мне мою жену. Нет, это плохая идея. Йон ухватил отца за рукав, едва успев удержать. Я видел госпожу Агадрин. Она может не отдать, специально навредить. Сказать, чтобы сами искали. У нее был такой взгляд, словно она готова убить Орнию, чтобы отнять меня. Агадрин? Не зря фамилия семьи показалась мне знакомой. Стихийник наморщился, словно съел что-то горькое. Эта эльфийка очень хотела стать моей, но не от большой любви, а по расчету, чтобы захватить власть в клане. Ну вот, как только ты к ней заявишься... Она постарается тебя использовать. «Да и плевать», — небрежно отмахнулся мужчина. «Все равно потом я ее убью. Давай оставим это на крайний случай». Йонатан даже вспотел от напряжения, пытаясь отговорить отца от слишком уж необдуманных поступков. 20 лет жизни среди людей научили его азам хитрости. Но он знал кое-кого, кто был еще хитрее, хотя с виду выглядел совершенно безобидно. «Давай сначала попробуем справиться сами. А если не получится, сделаем по-твоему». В комнату Корнии Йон взлетел уставший, как конь, на котором весь день скакали. Девушка сначала радостно повисла у него на шее, а потом, оценив физическое состояние и тусклый взгляд, обиженно поджала губы. «Ну вот, а я надеялась еще развлечься». «Ну ладно уж, ложись спать». «Нет, спать некогда», — замотал головой Йонатан, с трудом подавив зевок. «Нам срочно нужен сиган, госпожа». Орния сначала отправила гонца за очередным наложником и только потом потребовала объяснить, с чего вдруг такая спешка и зачем им понадобился миленький сын шамана. «Ты сын феи? О!» Рухнув на кровать, девушка расхохоталась. «Значит, они и правда умеют менять размеры, если очень захотят». «Наверное». Спрашивать у отца, как именно произошло его зачатие, Йону было неудобно, зато теперь все прояснилось. «Хорошо, что крылья у тебя отцовские», — продолжила веселиться Орния. «Правда, личико тоже явно не фейское». Уже с долей скепсиса добавила она. «Но ты мне и таким нравишься». «Спасибо, госпожа». Ухмыльнулся Йонатан, но вы меня, по-моему, не за личико цените. «О, ну этим ты точно не фей», — снова рассмеялась девушка. «Хотя кто их знает?» Она неожиданно призадумалась. «Мужчины-феи не слишком общительны, встречаются редко. Обнаженных их тем более никто не видел». Не слишком приличное размышление Орнии прервал стук в дверь. Это один из оставленных Клайдом охранников привел Сигана. Поклявшись Орнии на крови, парнишка внимательно выслушал задание и радостно умчался прочь к своим лесовичкам, чтобы те задействовали родственные связи и связались с домовыми, а уж те помогли с поисками. Надежды, конечно, было мало. Ведь если бы пленницу держали где-то на более-менее видном месте, ее бы уже наверняка освободили. Йонатан верил, что вся мелкая нечисть обязательно помогает друг другу. Полюбовавшись на поникшего усталого жениха, присевшего на краешек кровати, Орния сначала высунулась в коридор и потребовала еды. Потом уселась рядом с Йоном, и тот опять обнял ее, только не руками, а крылом, накрыл как плащом. «Они у тебя теперь навсегда? Спрятать уже не получится?» Подсев почти вплотную, Орния погладила парня по колену. Ей очень хотелось завалить его и поиметь, как обычно, но она боялась навредить крыльям. Йонатан лишь пожал плечами. На него накатила бешеная усталость и необъяснимая апатия. Казалось, самое время действовать, искать мать, учиться летать, радоваться предстоящей женитьбе. А ему хотелось свернуться калачиком и уснуть. Запах еды ненадолго выдернул его в реальность, но, наевшись, он буквально рухнул на кровать. Сквозь сон он слышал, как вернулся Сиган, как заходил Клайд, слышал голос Регана, но проснулся только утром, голый и без крыльев. «Они у тебя все-таки убираются», — воодушевленно сообщила ему Орния, — «если тебя возбуждать». И он слегка покраснел, сразу догадавшись, почему ему снились такие яркие эротические сны. Наблюдающая за ним девушка рассмеялась, пробежавшись пальчиками у него по груди и тут же соскользнув вниз, к уже восставшему члену. «Давай развлечемся, позавтракаем и поедем навестим первую советницу. Должна же я узнать, зачем она вчера ко мне приезжала?» Подмигнув Йонатану, Орния уселась на него сверху, быстро избавившись от халатика. «Может, удастся выяснить что-то интересное». Йон кивнул, решив не напоминать эльфийке, что для нее все это забавная игра, а вот он пытается найти мать. Вскоре ему стало не до обид, и лишь перед самым оргазмом, когда кровь гулко пульсировала в голове, парень вспомнил, что Орния пытается спасти целую семью, пусть и не свою, но, возможно, кого-то из этих эльфов она хорошо знает. Это он свою мать никогда раньше не видел». Так что еще вопрос, кто тут заинтересованное лицо, а кто просто играет в спасателя? Когда же тело выгнулось от сладко-жаркой волны удовлетворения и обессиленно обмякло, парня поджидал приятный сюрприз, изгнавший из его головы все ненужные мысли. Нежные мягкие губы госпожи прикоснулись к его пересохшим губам, и Йон тихо застонал от удовольствия и осознания, что вскоре эта потрясающая красавица станет его женой.